Нас торжественно повели вглубь леса, в обход вороньей пустоши, и, как знак невероятного великодушия, даже не завязали глаза. Типа мы самые дорогие гости, если не сверхпочетные жертвы. А потому эльфийский эскорт вокруг нашей троицы увеличивался с похвальной скоростью. Пока дошли до места, нас конвоировало уже около сотни воинов. Это подозрительно мало. Говорят, в былые времена эльфы населяли едва ли не треть континента. Почти все леса были под их патронажем. А потом орочьи войны, опустошающие набеги пиратских племен с запада и все более активное переселение людей на новые территории заставило остроухих потесниться. И с каждым годом, увы, все больше и больше. Воронья пустошь ныне единственное место, где они ощущают себя безграничными владыками. Получается, я столкнулся уже с третьей реликтовой расой. В наше приграничье сталкивают всех неугодных или неудобных новому миру. Реликты должны оправдывать свое название, то есть вымирать. А мне по-прежнему не хочется. Эльфийский лагерь представлял собой небольшой город на деревьях. Дерево вообще нечто святое для них. Мой дед говорил, это потому, что они будто бы с деревьев и спустились подобрать отпавшие хвосты. А тут, на тебе, эволюция. Версия, возможно, не безупречная, но иной, объясняющей неодолимую страсть эльфа к дереву, пока нет. Граф Эшли всю дорогу на что-то дулся, и лишь стройные эльфийки, встречающие своих мужчин, как-то заставили заблестеть его глазки. Вообще-то женщины у них красивые, опять же, по их меркам. Лично мне чрезмерно большие глаза кажутся явным перебором. Но зато они видят в темноте не хуже нас, аархов. И платья у них слишком прозрачные, все сразу видно. Поэтому перед танцующей эльфийкой никто не может устоять. Общеизвестно, что пару раз они лихо подлавливали на этом отряды грубых орков или охотников за легкой добычей. Выйдут несколько таких лесных фей, спляшут, покажут себя во всем и по-всякому. А эльфийские лучники как дадут два залпа с флангов по разомлевшим зрителям. Но ведь и у каждого трупа на лице написано «Умер по маковку счастливым». «Ты уверен, что нам здесь рады?» — тихо спросила Сун, когда мы сели на расстеленные плащи, и тот же Эландер дал кому-то распоряжение накрыть поляну. «Нас пригласили, усадили за общий стол. Скорее всего, травить не станут, но чего-нибудь слабительного в компот намешают запросто. Ты его не пей». «Малыш, я серьезно. По-моему, нашу подругу что-то беспокоит». Непонятно зачем вмешался неугомонный племянник главнокомандующего. «Она все время нервничает, срывается, даже грубит порою. То смех, то слезы, то лапушка, то мегер. Согласись, это ненормально». «Для женщины?» — тупо уточнил я. «Сколько помню, они все такие. Причем практически всегда, а иногда даже особенно». «Дураки вы оба. Ну вот, что я тебе говорил?» — обличающе вскинулся граф. «Ты опять ее расстроил. Извинись». «Извини, Сун», — послушно повторил я, надеясь, что тема исчерпана. Наемница гулко стукнула себя кулаком по лбу и развернулась ко мне спиной. Эшли что-то утешающее шептал ей на ухо, пока она не схватилась за нож. Но тут прямо на траве стали расставлять блюда. Появился Айрандел с двумя такими же ветеранами неопределенного возраста, и нашу невнятную размолвку незаметно замяли. Еда была обычной, как я люблю, без разносолов и лишних специй. Оленина, кабанятина, хлебные лепешки, много жареных грибов и много вина. Вино – известная слабость эльфов. Своих виноградников у них нет, но талант к купажированию в врожденный. Тот, кто хоть раз пробовал традиционные эльфийские вина, весь прочий алкоголь называет пойлом и даже на дух не принимает. Говорят, архи могут пить не пьянее. Подкатился ко мне кто-то из молодежи. На всякий случай я сказал «грррр» и объявил, что Эландер мой друг. Эльф рассмеялся и побежал трепаться об этом остальным. Чему? Может, Эландер не пользуется среди своих таким уж авторитетом, но мне он показался вполне адекватным парнишкой. В следующий раз скажу «грррр» погромче. Я хочу поднять тост за наших гостей. Привстал старейшина эльфов. Сегодня мы столкнулись с чудом, образованным архом, страстно желающим избавить наши земли от вторжения ведьм. За это и опрокинем. Вино было превосходным. На дне бокала тоже ничего не оказалось, что приятно. Хотя сам тост мог быть и покороче. Лично я вполне обошелся бы одной последней фразой. А вот Эшли, когда пил, едва не подавился двумя камушками, поэтому Сун вообще отставила свой кубок в сторону. Ко мне подошел знакомый молодой эльф с тремя товарищами. «Арк, они не верят, что ты мой друг». «Рррр», — спокойно подтвердил я. Эльфы засмеялись. Один демонстративно пнул Эландера коленом и вопросительно кивнул мне. Я также молча поймал наглеца за ногу и при всех насыпал ему сзади в узкие штаны грибное рагу. Теперь все поверили. Мой новый друг предпочел больше не убегать, уселся рядом и тихо снабжал меня полезными советами насчет меню. Как я уже и говорил, юмор эльфов был весьма специфичный, а не подшучивать над гостями они просто не могут. Принципиально не хочу перечислять, сколько всего досталось на бедную голову моего хозяина. Не есть, не пить, не толком поддерживать разговор ему просто не давали. Причем конкретно никого ни в чем обвинить было невозможно. Разве кто-то виноват, если человеку за шиворот заползли муравьи, в пирог набился мох, а в кубок нагадила шустрая белка? Опытная наемница подсела поближе к одному из старейшин и так старательно показывала ему свои колени, что он взял ее под защиту. Со мной традиционно не шутили. Ближе к ночи начали петь. Поют эльфы здорово, да и музицируют тоже. Мой господин незаметно уснул, по-детски свернувшись калачиком, а я неожиданно вспомнил одну важную вещь. «Эландер, присмотри за графом Эшли, ему сегодня и так досталось. Пусть хоть поспит спокойно. Мне надо кое о чем спросить ваших мудрейших глав». Пьяненький молодой эльф изобразил служебное рвение и рухнул в повалку на храпящего тощего аристократа. Увы, но лесные жители совершенно не могут противостоять винному духу. Литр другой крепленого, и они под столом. Я поспешил в надежде, что хоть Айрандел еще как-то вяжет лыко. Но когда я его увидел... Надо бы выругаться, но мама говорит, что так ведут себя лишь необразованные грубияны с ограниченным словарным запасом. А интеллигентному мне всегда есть что сказать. Ох, я бы сказал. Да и вы бы сказали, поверьте. В общем, лыко-то Айрандел вязал. Причем именно в прямом, буквальном смысле. Сидел, привалившись спиной к стволу, пьяный в дымину, и что-то плел из узеньких полосок березовой коры. Типа народный умелец-лапотник. Ага. Я подошел и, взяв его за грудки, встряхнул, как любимое грушевое дерево. «Вы что-нибудь знаете о ведьмах, чье клеймо схематичное изображение ящерки?» «Ящерки». Должен отдать должное старому эльфу, он протрезвел в мгновение ока. «Но это знак слуги ведьм. Ящерку даруют за особые заслуги, как правило, убийцам. Это уже не люди и не страшный народ. Мало их, но все покорны воле ведьм. Во! То есть протрезвление, по сути, и длилось то же мгновение.